Самым сложным оказалось объяснить князю и Исаулу, каким образом я оказался на территории Славянского царства. Врать не хотелось, надоело. А сказать правду нельзя, потому что я никому до конца не доверял и считал, что не стоит славянцам знать о всех моих способностях. Пусть в рукаве будет как можно больше козырей, ибо неизвестно, как сложатся наши отношения в дальнейшем. Поэтому я сразу поставил условие. Не надо спрашивать меня об этом. Не моя тайна и точка. Честно говоря, думал, что они начнут давить на меня и настаивать на честных ответах. Что князь, что Исаул – люди серьезные и не терпят недомолвок. Так что я совсем не удивился бы, если бы Бравлин велел своим охранникам взять меня под стражу. Но они сдержались. Я им нужен, и по этой причине нахожусь на привилегированном положении. Как говорится, что положено Юпитеру, не положено быку. Пока я в фаворе, а дальше посмотрим. Что же касательно разведчиков, которых с территории противника выводил Дементьев, они добрались до диверсионного отряда одриссов. Машина не подвела, и топлива хватило. Как раз впритык. После чего одриссы вызвали самолет, и он прибыл в ближайшую ночь, приземлился на полевой аэродром и благополучно пересек линию фронта во второй раз. А потом все просто. Одриссы заинтересовались трофеями разведчиков и ошалели от того, что в Тиферских горах база разумных насекомых, которые хотят захватить Вейрат. Но что они могли поделать? Так же, как и славянцы, ничего. Слишком далеко истинные враги. Даже авиации не достать. А посылать крупные диверсионные отряды глупо. Ромеи уже на чеку. В общем, одриссы задумались, а славянские разведчики, оставив союзникам несколько биологических образцов, полетели на родину. Встречали их как героев. Высокое начальство без проволочек осыпало всех наградами. И рядовые воины были отпущены в краткосрочные отпуска. А командиры передали трофеи ученым и стали думать, что делать дальше. Ничего конкретно не придумали, и в этот момент появился пропавший ведьмак. Они считали, что у меня есть ответы на все вопросы. Но это не так. И какими будут наши следующие шаги, я не знал. В голове множество вариантов, и порой лучше держать рот на замке. За умного сойдешь. Пока следовало слушать и наблюдать, собирать, копить и обрабатывать информацию. Что-то должно произойти. Я чувствовал это. Надо проявить терпение, немного подождать. И спустя два дня после того, как я снова оказался в замке Златар, новый курс был определен. Князь Бравлин собрал очередной совет, который посетил лично царь. Увидеть такого гостя никто не ожидал, и я в том числе. А царь оказался обычным человеком, среднего роста, русоволосый, лицо округлое и простое, словно и не государь он вовсе, а деревенский дядька по Кузькиной матери. Однако глаза умные, короны нет, скипетра и державы в руках тоже не видно. Одет простецки, в мундир капитана гвардии, с кобурой на поясе. Все-таки война идет. Первая мировая этого мира. Вот царь-государь и соответствовал. Сам не шиковал и другим не давал. А народ это видел и, конечно же, одобрял. Совет начал Бравлин. Он поднялся, покосился на венценосного родственника и коротко изложил общую обстановку. Есть портал между мирами. Он стационарный, и его координаты неизменны. Есть раса разумных насекомых, которые в древних хрониках обозначены как челкаины, и по уровню технического развития они опережают людей. Есть подконтрольные челкаинам люди из верхушки ромейского общества. Именно они зачинщики войны. Но реальные враги, конечно же, насекомые из другого мира. есть война. Каждый день она уносит множество жизней и ослабляет людей. Есть реальная угроза вторжения из иного мира. Точной даты нет. Но по мнению ученых и аналитиков, которые ознакомились с дневниками беглого вампира, а также по слову пророка из храма Святовида, его прогноз никем и словенцем не оспаривался, произойдет оно в ближайший год. Главный вопрос – что делать и какие шаги предпринять? Снова князь посмотрел на царя и присел. После чего выступил глава приписанных к подразделению 84 ученых профессор Ратибор Ленкович. Я его знал плохо. Не было возможности близко пообщаться. Но мог сказать, что человек он умный и обладает нестандартным мышлением. Многие коллеги его за это не любили, ибо он не признавал авторитетов и старых методов. Однако у него больше всего открытий в славянском царстве, а может и во всем мире, по химии и по физике, что само по себе является свидетельством его талантов. Многие ученые-мужи любят словословие и, получив возможность выговориться, начинают излагать пространные теории и сыпать формулами. А большинству людей это неинтересно, непонятно и скучно. К счастью, Ленкович не из таких и сразу доложил о результатах. Его группа работает, но она до конца не сформирована и специалисты продолжают пребывать. А рядом с замком срочно оборудуются 3 лаборатории. Ученые изучают оружие челкаидов, к сожалению, единственный образец, а также биологию и физиологию разумных насекомых. Результаты уже есть, хотя и скромные. Оружие использует плазму, но принцип работы неизвестен. Надо работать, разбирать его и проводить множество опытов. А вот труп челкаина, точнее большую часть тела, славянские умники распотрошили и уже выделили некоторые виды химического оружия и отравляющих газов, которые могут убивать этих насекомых. С этим как раз проблем нет. Опыт в производстве ОВ, отравляющих веществ, у славянцев благодаря связям с землей уже имелся. Поэтому произвести достаточное количество снарядов и переносных капсул с химической начинкой не так уж и сложно. Тем более, что на организм челкаина отлично воздействуют обычные инсектицидные препараты. Например, пиретирум, который изготовлялся на основе цветов ромашки. Его частицы, проникая в организм насекомых, пусть даже огромных, обязан вызывать паралич мышц и смерть. А для человека и животных он безвреден. А еще очень хорошо подойдут препараты на основе эфира дитиофосфорной кислоты, такие как фосфатион, малатон, карбофос и многие другие. Если их смешивать с сжиженным газом, который тяжелее воздуха, то он сам будет опускаться в пещеры и спасения от него не будет. Конечно, в том случае, если у челкаинов нет средств защиты, аналогичным противогазом или ОЗК. Ленковича проводили аплодисментами. И поднялся Тенгиев. Он возглавляет отдел боевых операций, и майор доложил, что спланированы новые акции и диверсии против нашего настоящего противника, то есть челкаинов. Однако приоритет отдается новому рейду к Тиферским горам. Фактически намечается очередной поход смертников. Несмотря на то, что ромеи усиливают прикрытие подземного портала, можно при помощи адрисов сбросить поближе к горам пару батальонов десанта. Эти элитные бойцы отвлекут на себя внимание, а боевые группы подразделения 84 с капсулами, в которых будет находиться отравляющее вещество, пробьются к пещерам и попробуют уничтожить челкаинов. А затем они спустятся вниз, подорвут портал и обвалят пещеры. Шансы на удачный успех невелики, но они есть, и чтобы никто не думал, будто он отсиживается в тылу, майор Тенгиев лично готов возглавить группу прорыва. Майора проводили без энтузиазма, поскольку идти насмерть желающих оказалось немного. А кто останется дома, тот до конца своих дней будет вспоминать воинов, которым выписали билет в один конец. И, выслушав Тингеева, со своего места поднялся царь. Он не собирался выступать, но в процессе совета у него созрела какая-то идея, и государь решил высказаться. Но не перед всеми. «Господа», — оглядев зал, в котором проходил совет, сказал он, «я попрошу всех покинуть помещение. Пусть останутся князь Бравлин, майор Тингиев, профессор Ленкович и штабс-капитан Видов». «Надо же», — промелькнула мысль, — «я уже капитан». «Быстро в чинах расту, однако. Настолько быстро, что даже не знаю об этом». Участники совета, многозначительно переглядываясь, удалились. Остались только те, кого назвал Святозар. И он попросил нас подсесть поближе. Мы окружили царя, присели за стол, и он, окинув нас пристальным взглядом, обратился к Ленковичу. «Профессор, когда вы сможете подготовить отравляющее вещество, о котором говорили?» «Все зависит от количества, государь», — он пожал плечами. «Первые образцы есть, но желательно использовать сразу несколько видов отравляющих веществ. Так будет надежней. Ведь у нас нет живого чилкоина, на котором мы можем проводить эксперименты. Опять же, неизвестно, насколько велики пещеры, в которых будут применяться отравляющие вещества. Следовательно, необходим запас». Царь кивнул и машинально потер ладони. «Допустим, необходимо обработать город вроде Вратника. Сколько для этого нужно сжиженного газа с добавками инсектицидных препаратов?» «Много. Цифры называть не стану, просто не знаю. Но на производство понадобится 2-3 недели. При условии полного содействия со стороны государства. Привлечение дополнительных средств и передачи под наш контроль номерного военного завода 61/2. «Откуда вы знаете об этом заводе, профессор?» Царь подозрительно прищурился и одновременно с этим усмехнулся. Ленкович тоже улыбнулся. «Я его строил, государь, и участвовал в наладке технологической цепочки». «Понятно. Вы получите все, что необходимо. Работу начнете безотлагательно. Уже завтра вы обязаны отправиться на завод и предоставить в мою канцелярию списки того, что нужно. Если справитесь, просите что угодно. Я имею в виду лично для себя». «Благодарю, государь». «Вы свободны, профессор. Ступайте». «Слушаюсь, государь». С улыбкой счастья на лице оказавшийся на коне профессор вышел. И царь обратился к нам. «Теперь с вами поговорим, господа. Я внимательно вас выслушал и могу сказать, что ход ваших мыслей мне нравится. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы ваши планы претворились в жизнь. Но предложенная майором Тингеевым операция малоэффективна и вряд ли приведет к успеху. По сведениям нашего генерального штаба, на данный момент в районе Тиферских гор у ромеев уже 3 элитных бригады – мотопехотная, гвардейская и сводная противодиверсионная из спецназа, егерей и пограничников. Вам не прорваться, какими бы сильными бойцами ни были ваши люди. А даже если и прорветесь к пещерам, то не сможете дотащить отравляющие вещества. Объемы большие, а вас мало». Он замолчал, и князь спросил: «Есть иной путь, государь?» «Да», — царь кивнул. «Необходима полноценная и широкомасштабная войсковая операция, которую мы проведем совместно с адрисами. Мой венценосный брат Катизон XIX очень сильно обеспокоен появлением в нашем мире разумных насекомых, которые готовятся захватить Вейрат, и собираются перейти в наступление. Его войска прорвут северный фронт ромеев и постараются пробиться к Тиферским горам. Вот только сил у него мало, и есть мнение, что союзникам необходимо помочь. И сейчас я понимаю, это очень важно. А раз так, то на внеочередном заседании Верховного Царского Совета, которому будут предъявлены остатки Чилкаина, фотографии и материалы об агрессии чужаков, я выступлю с предложением создать мобильный корпус. Его отправят в Адриссу, и это подразделение поможет союзникам. Вы, конечно, войдете в состав корпуса как отдельное подразделение, и от вашего мнения будет многое зависеть. Да чего там? По сути, именно вы и станете решать, куда и какими силами ударит корпус. Когда царь закончил, князь задал ему несколько уточняющих вопросов, и мы с государем согласились. Во-первых, с правителем Словении, пусть во многом формального, но не принято спорить. А во-вторых, его предложение действительно дельное. К Тиферским горам лучше наступать в составе корпуса. Это повышает вероятность выживания и выполнения поставленной боевой задачи. Святозар был доволен и собрался уходить. Но перед этим он подошел ко мне, положил руку на правое плечо и сказал: «Я знаю, кто ты, ведьмак, и хотел бы с тобой о многом поговорить. Жаль, времени нет. Однако это ничего. Если выживем, пообщаемся». «Обязательно пообщаемся, государь», — отозвался я. «Удачи!» Он подмигнул мне и вышел. В зале наступила тишина. Впрочем, ненадолго. «За работу, господа офицеры!» Князь хлопнул ладонью по столу и от избытка чувств едва не рассмеялся. «Нас ждут великие дела. Зовите всех обратно. Совет продолжается».